приземление было на двоечку. Нужно будет какую-то кошку выебать. Они всегда на лапы приземляются. И вместо позвоночника и ребер, я сломал бы себе все лапы, но регенерация Джашин не подвела, и я встал, отряхивая слегка. Ну нет, пиздец, какую окровавленную одежду. В итоге я просто снял промокшие до нитки в моей крови шмотки и полез отмывать их в ближайшую реку. Где я вывалился? Да без понятия. Наверное, все вторичные способности, которые я получал за второй месяц оплаты телом, прокляты. И способность Джашин — это какой-то рандом, и способность от Тору — это порталы в иной мир, которые высадили меня в сотни метров от поверхности и уронили, переломав кучу костей. Стоп. Способность Курейды — это же супербаланс, так что он должен работать как чувство равновесия кошки. Блять, если бы я выпустил демонические или драконьи крылья, я тоже не разбился бы. А все это говорит о том, что я дебил, который совсем не практикует способки, а только хапает да побольше. Я направил палец в камень возле реки и шарахнул с него святой молнией, промахнувшись на метр влево. Что и требовалось доказать, я получаю способки, но нихуя не опыт и знания их применения. Можно было догадаться, когда я, получив ману от кучи девушек, так и не получил знания маги. Снова выстрел в камень, и молния полетела на метр выше камня. Я увлекся расстрелом неуязвимого камня с характеристиками уклонения 100%. Я даже в форму оборотня превратился, с частичной драконизацией плоти в виде чешуи под волчьим мехом и змеиных глаз. Так я получил приличный буст в чувствах и начал промахиваться совсем рядом с камнем. Когда вдруг мой слух уловил шум в кустах, и я в шоке замер, когда оттуда выскочила желтая лошадь с роскошной гривой розовых волос и пернатыми крыльями на спинке. Не может, блядь, быть. Ой, не бойся. Она с энтузиазмом побежала на огромного двухметрового волчару с 5-сантиметровыми когтищами и зубастой пастью. Это кто кого тут должен бояться? Ты себя видела? Метр с кепкой в холке, блядь. Да я тебя прожую и выплюну. Но вопреки здравому смыслу лошадка подбежала ко мне и с восторгом начала осматривать, бегая вокруг и нюхая. Хм, странно, я шла по следу крови раненого зверя, но... Ты цел, я не могу ничем тебе помочь, у меня хорошая регенерация. А вот и говоришь, это же чудесно. Расскажи мне о себе, кто ты и откуда ты? О, ты, наверное, алмазный пес. Первый раз таких, как ты, вижу. А ты ешь яблоки? Ну, ем я яблоки. Пошли, я тебя накормлю яблоками. И она, мягко цапнув зубами меня за лапу, потащила в кусты. Мда, местная ксенофауна тут весьма интересная. Конечно, я не идиот и понял, что меня заткнуло в мир по них. Проблема в том, что я не смотрел этот мультик. Я даже как зовут всех этих лошадей не в курсе. Только по внешности могу что-то догадаться о том, кто тут главные герои. Но ничто мне не мешало пообщаться с этой дохрена дружелюбной поняхой. Сообщение с Флаттершей, я понял, что она очень плоха в отношениях с другими поняхами, зато отлично ладить с животными, к которым причисляла и меня. Я же не спешил менять свой волчий облик обратно, ибо я голый, блядь. Так моя елда хотя бы спрятана в кожаном чехле, а не телепается перед носом у поняшки. Впрочем, я решил провести в этом мире выходные, используя его как полигон для моих способностей, и оттачивал рефлекторное использование драконьих крыльев и дьявольских крыльев, а также баланс темных эльфов, который тоже без практики проявлялся, только в понимании того, что я что-то делаю не так. А во, у тебя тоже есть крылья, как и у меня, обрадовалась Флаттершей и начала со мной летать, давая советы, как не врезаться в дерево. Пролетав с ней целый день, я сам не заметил одну назревшую проблему, а Флаттершей, как обычно, решила схватить меня зубами и куда-то потащить. Ох, блядь, да она схватила меня совсем не за лапу, и мой слегка чувствительный член моментально заполнил ее ротик и застрял в нем. Хорошо, что у лошадей дыхательные пути не такие, как у людей, а то она бы с моим членом, что проник ей в само горло, уже бы задохнулась. Но так она просто похлопала в возмущении крыльями и смирилась с осуждением, посмотрев мне в глаза. А вот будешь знать, как зубами за всякие свисающие штуки меня хватать. Я эту штуку не контролирую, так что единственный способ ее вытащить с твоего рта — это пососать ее. Флаттершей скептически приподняла бровь, но начала двигать язычком, отчего мне стало вдруг очень хорошо. Разбаловали меня мои извращенные сосалочки. Теперь без регулярного секса я становлюсь очень возбудимым, и когда Флаттершей цапнула зубками меня за то самое, результат был мгновенным, а она не успела вовремя эту штуку выплюнуть, позволив ей застрять в ее рту. В общем, первый раз я залил Флаттершей в желудок уже через пару минут ее интенсивного отсоса. Она сама не поняла, как начала инстинктивно глотать мои горячие сливки, и только с вопросом во взгляде посмотрела на меня, когда мой елдак все так же не выходил с ее рта. Мда.